ресторан. И они позволили, чтобы перед их носом захлопнули дверь? Нет, франкер сердился, но Жузи его удержала. Она не хотела шума перед отъездом. Боялась вас расстроить. А ты когда едешь? А я не еду, бабушка. Почему? Не хочу вас оставлять. Кому ты лжешь? Мне или себе? Что, она недостаточно хороша, твоя красавица? Ты предпочитаешь остаться на привязи? Бабушка, мне не всегда будет 20 лет. Да, ты скоро станешь стариком. Иди. Ну, бабушка. Иди. Я думала, ты хорошей породы. Бабушка. Иди. Не надо мне здесь муре. Не надо белого барана. Да, я... Отставить! Шагом! Кругом! Уходи. Уходи, варан, уходи. Подойди, сын. Ты не задавал мне вопросов. А ты в таком возрасте, когда пора уже все знать. Мои грехи, мои похождения, их не было, сынок. Это все равно, как в театре. Я сама себе давала представление, придумывала, рассказывала сказки. И не было человека из цирка? Был, сынок. Был. Это была единственная любовь в моей жизни. Не такой уж это был для нас праздник. На груди друг друга мы так плакали в тот день. Что это за шум? Что они делают? Отвечай! Закрывают ставни, матушка. Закрывают ставни? Но я еще не умерла. Антуан велел закрыть во всем доме ставни. Он не хочет, чтоб дом видел, как уезжает цирк. Вы там много себя позволяете. Вот я сейчас обвею ваши зады хлыстом, паршивые бараны. Но этого они все-таки у меня не посмеют отнять. Мамуре встала с кресла, как тогда, когда собиралась идти в цирк. Она взволнованно всматривается вдаль. Вот, вот, я вижу, я хорошо все вижу. Подойди ко мне, девочка моя, подойди ко мне, сын. Смотри. Смотри, девочка, видишь фургоны, фургоны, фургоны, а вон клетки со зверями, ведь это звери Франкара, его семья Жози. Смотрите, Лоран со своей наездницей. Хорошо, мальчик, хорошо. И лошади, эспри. Смотри, какие красивые лошади. И их много, много. О, хватит для целого эскадрона, а? Ну, что ты плачешь? Лошади. Да поезжай с ними. Тебе, наверное, дадут одну из них. Нет, мама. Я уже не удержусь в седле. Ты мальчишка. Вот, вот они оба. Смотрите, они прощаются со мной. Они не забыли меня. До свидания, Жози. До свидания. Фраукаш, знаешь, я бы тоже с ним уехал, но испугался. Счастливого пути! Счастливого пути! Я чувствую себя совсем легкой. Это мой настоящий праздник. Я тоже отправляюсь в путь. Я тоже.